Глава 68. Мохнатый спаситель. «Они пьяные», — думал Кирилл, идя по тропе следом за Верой. «Сейчас привяжут нас к снегоходу и помчатся по лесу на всей скорости. Как только какой-нибудь ствол или бревно окажется на нашем пути, нас разорвет на части». Ситуация казалась безвыходной. Он проклинал себя за то, что расслабился в теплом доме, потерял бдительность и оставил в прихожей ружье. А куда он дел пистолет, который ему дала Вера? И какого черта он вообще его забрал у нее? Он брел по тропе и не мог поверить, что проиграл по всем фронтам, что добровольно идет на эшафот и даже не пытается как-либо переломить ситуацию. Но что он может сделать со связанными руками, следуя под конвоем трех вооруженных мужиков? Но особенно его отравляла мысль, что Вера, которой он уже начал верить и сострадать, солгала ему. Благородство ее брата оказалось пустым звуком. Можно было понять и простить Кургу за то, что он требовал деньги у воровки Ирины. Но как он мог шантажировать мужа Люды? При чем здесь этот человек? Вера оглядывалась. Она искала у Кирилла защиты. Она была уверена, что он, сильный и храбрый, уже что-то придумал. Что три мужика с пистолетами сейчас будут болтаться где-нибудь на чистоколе или на соснах в нелепых и смешных позах. Но Кирилл не видел в ее лице ничего, кроме лжи и тягостное чувство обреченности, безвольная покорность навалились на него. Они приближались к воротам. Уже можно было разглядеть накрытое брезентом тело Земцова. Был человек, строил какие-то планы, делал карьеру по линии уголовного розыска, и все вдруг оборвалось на мероприятии, казалось бы, приятном и веселом. Его убийца разгуливает по поселку и крутит шашни с местными продавщицами, а заказчица убийства провернула талантливую аферу и вышла сухой из воды. И вот теперь ведут Кирилла как козла на бойню за то, что пожалел первую попавшуюся смазливую девчонку и сделал ей доброе дело. Нельзя верить. Нельзя жалеть. Наступила эпоха циников и скептиков. Аминь. Не успел Кирилл прогнать через сознание эту молитву самобичевания, как вдруг произошло нечто из ряда вон выходящее. В ту секунду, когда Вера приблизилась к воротам и уже готова была взяться за скобу, чтобы потянуть створку на себя, вторая створка со страшным скрежетом поехала на нее, словно ворота начал таранить бульдозер. Она едва успела отскочить в сторону, тяжелая, обитая металлом конструкция пошла по кругу, срезая пласт снега, а на ее месте стремительно выросло нечто огромное, горячее, мохнатое. Еще не сообразив, что все это значит, Кирилл услышал за собой истошный вопль кого-то из конвоиров. «Атас, братва! Косолапый! Пали в него!» Только потом до него дошло, что в проеме ворот на задних лапах стоит огромный бурый медведь. Страх всегда способствует преувеличению. Тем не менее, животное в высоту достигало никак не менее 2,5 метров, ибо его голова была почти вровень с краем чистокола. С рычанием, от которого кровь стыла в жилах, чудовище шагнуло вперед. Под тяжестью тела с хрустом продавился снежный наст. В мертвенном лунном свете появилась массивная голова, горящие жаждой крови глаза и широко раскрытая пасть с желтыми клыками. Парализованный столь нежданной встречей с лесным бродягой, Кирилл застыл на месте, запрокинув голову. Он видел, как голова медведя заслонила собой часть звездного неба и слышал его шумное сопение. Зверь, по-своему ошарашенный изобилием добычи, на несколько секунд замер, словно раздумывая, на кого броситься в первую очередь. И тут один за другим защелкали выстрелы. Медведь взревел настолько громко и страшно, что в лесу проснулись и взмыли в черное небо стаи птиц. «Сюда!» — вдруг услышал Кирилл голос Веры. Она сошла с ума. Втянув от страха голову в плечи, Вера на слабых ногах мелкими шажками продвигалась вперед, в узкий проход между створкой и животным. Кирилл, не думая о последствиях, кинулся к ней в отчаянном стремлении остановить Веру, хотя со связанными руками он мог только схватить ее зубами. Первые пули уже впились в тело медведя, и он, свирепея, с оглушительным ревом поднял вверх передние лапы, усаженные саблевидными черными когтями. Кириллу проще было пробежать через огонь в горящем особняке, чем рядом с обезумевшим от боли чудовищем. Но Вера уже каким-то чудом смогла вырваться за пределы чистокола. Степень опасности уже не поддавалась никакому определению, когда Кирилл начал протискиваться между бревном, подпирающим ворота, и мохнатым, крепко пахнущим дичью телом. Авантюрность этого поступка зашкалила, и страх мгновенно сменило идиотское веселье. Кажется, Кирилл довольно грубо оттолкнул от себя горячий и мягкий бок медведя и при этом сказал что-то вроде «Извините, но не могли бы вы подвинуться?». Раненый зверь пришел в бешенство от боли и дерзости мужиков, стреляющих в него, и потому, наверное, не обратил внимания на щекотавших его бок людей. Кирилл поверил в свое чудесное спасение лишь тогда, когда, ломая ветки и тонкие деревья, пробежал по лесу 300 метров и, споткнувшись, упал лицом в снег. За чистоколом, на дворе, творилось нечто страшное, и оттуда доносились звуки беспорядочной стрельбы, вопли мужиков, клацанье зубов, хруст костей и душераздирающий рев медведя. «Ты где?» — услышал он шепот Веры. Она приблизилась к нему, извиваясь в борьбе с сугробами и веревкой, стягивающей ее руки, повернулась к нему спиной и подставила к его рту руки. «Развяжи!» Он тотчас вцепился зубами в узел и стал рвать его. Прежние земные чувства, обида и опустошение, ушли куда-то на второй план. Восторг от свободы и невероятного везения заполнил его душу. И Кирилл, дурачась как мальчишка, рычал, крутил головой, грыз веревку, изображая зверя. Это был тот самый шатун-людоед. Спокойно и сознанием дела сказала Вера, когда освободилась от пут, и принялась развязывать руки Кириллу. «Почему ты решила, что это тот самый?» «Потому что он 2 раза в сутки подходит к воротам. 8 вечера и 8 утра. Его Ваня прикормил». Кирилл повернулся к девушке, отвязал с запястья конец веревки и сунул его в карман. «Чем прикормил? Бараниной?» «Да». «И ты для этого косолапого готовила мясо?» «Да, для него». Кирилл стоял перед Верой и ломал тонкую хворостину. «А зачем он это делал, Вера?» «На всякий случай», — ответила она и, повернувшись, пошла по черным полосам теней. Подкармливал, как приблудную собаку, он вообще любит животных. «Ничего себе, приблудная собака! Да это же чудовище! Мастодонт! Людоед!» «Благодаря этому людоеду, между прочим, ты сейчас на свободе». «Вера!» — скрипнув зубами, произнес Кирилл, и по его интонации она поняла все, что он собирался ей сказать, что уже не верит ни одному ее слову, потому что Курга оказался негодяем. Он шантажировал хороших и добрых людей, да еще прикормил кровожадного зверя, чтобы держать заложников в страхе и творить свои черные дела. «Все!» — крикнула она и пошла быстрее. «Все, не хочу тебя слушать. Думай, что хочешь. Надоело!» «Нет, еще не все», — ответил Кирилл, догнал ее, подтолкнул к сосне, обнял и просунул руку под ее пальто. Сразу нащупал за поясом пистолет. Вера с опозданием догадалась о коварстве Кирилла. Стала яростно сопротивляться и даже пустила в ход ногти. «Отпусти! Отпусти, негодяй! Глаза выцарапаю!» «А ты, значит, все-таки вернула его себе. Ловко!» Она извивалась, крутила головой, двигала коленками и, в конце концов, укусила Кирилла в шею. Завладев пистолетом, он отступил на шаг, удивляясь хрупкому мужеству, с каким дралась Вера. Некоторое время они молчали, лишь шумно дышали и хищно смотрели друг на друга. «Зачем он тебе был нужен?» — спросил Кирилл. «Надо!» — дерзко выкрикнула она. «Обойдешься». «Отдай по-хорошему!» — пригрозила Вера, из-под лобья глядя на Кирилла. «Тебе надо ноги уносить, а не о пистолете думать. Давай дуй отсюда, я тебя не видел и не знаю». «Отдай пистолет!» — стиснув зубы, произнесла Вера и вцепилась Кириллу в безрукавку. Он снова прижал ее спиной к дереву, легко поднял вверх ее руки и завел за ствол. Беспомощная, обессилевшая, измученная жестокостью людей, зверей и судьбы, она вдруг перестала сопротивляться и горько, навзрыд, заплакала. Слезы полились по ее щекам. Вера не могла даже вытереть их. «Я не могу вот так взять и уйти!» — всхлипывала она. Ее губы дрожали, подбородок прыгал. «Я должна доказать, что мой брат никого не убивал!» Кирилл перестал держать ее руки. Вера опустилась на корточки. Ее мокрое от слез лицо блестело в свете луны. «Ну все, успокойся», — сказал он. Его голос помягчел, будто ее слезы что-то растопили в его груди. «Как ты теперь докажешь? Все против тебя. Точнее, против нас. Я найду убийцу и приведу его туда, и тогда Ирина уничтожит бумагу, а когда у нее не станет этого ядовитого жала, я вызову милицию. И милиция сразу наденет на тебя наручники. А я покажу им фотографии». «Какие фотографии?» Вера вытерла нос платком, привстала и сунула руку в карман пальто. Чтобы разглядеть, что лежит у нее на ладони, Кириллу пришлось вывести Веру из тени сосны на залитую голубым светом прогалину. Это были полароидные карточки, 5 штук. При весьма скудном освещении невозможно было уверенно сказать, что на них запечатлена именно Вера. «Что это?» — спросил Кирилл, перебирая снимки как карты. «Где ты их взяла?» «В кармане Марата». «Это те самые, о которых я тебе говорила». Кирилл поднес один снимок близко к глазам. «А это кто рядом с тобой? Негры, что ли?» «Это они маски на лица надели. И как ты хочешь доказать, что это люди Ирины?» Вера взяла снимки и сунула их в карман. «Очень просто», — ответила она, оглядываясь по сторонам. «По снимкам можно будет установить, в подвале какого дома меня держали, а потом выяснить у хозяина, на чье имя этот дом был арендован. Вот и всплывет имя твоей Ирочки». Кирилл посмотрел на Веру с любопытством. «А у тебя соображалка иногда работает хорошо. Допустим, тебе удастся доказать, что люди Ирины держали тебя в подвале дома. Но как ты докажешь, что Ирина шантажировала твоего брата этими снимками и заставила его взять на себя убийство?» «Докажу», — упрямо произнесла Вера. «Дай мне только добраться до твоего Вешнего. И ты начнешь доказывать, что брат не требовал деньги у Анатолия?» — спросил Кирилл. Вопрос сам собой сорвался у него с языка. Он очень хотел, чтобы Вера смогла это доказать. «Да, в лепешку расшибусь, но докажу. Брат ни на минуту не отлучался со двора. И у него с собой была только коротковолновая радиостанция, такая же, как у меня. По ней он мог связаться только со мной. Понимаешь? У нее дальность действия всего 4 километра. И он мне сказал, Ирина согласилась отдать деньги, и я утром поехала на вышку. Откуда я могла знать, что это деньги Анатоля, а не Ирины? На них же не написано, чьи они». Убедительность этих слов казалась Вере совершенно очевидной. Она простонала от досады, что Кирилл такой тупой, и быстро пошла под уклон. Кирилл, однако, нашел чем возразить. Правда, сделал это мысленно. Но Курга мог незаметно спуститься в поселок и позвонить Анатолию с междугороднего телефона. «А тебе солгал, что это деньги Ирины». Ему стало жаль девушку за ее стремление снять грехи с мертвого брата, и он долго молчал, думая о том, что Вера настолько упряма, что теперь будет путаться у него под ногами, пытаясь выловить Вешнего. А Вешнего не так-то просто выловить. Смерть — это его единственное алиби, и он постарается исчезнуть, спрятаться как можно надежнее и на максимально долгий срок. Вешний и без того уже напуган случайной встречей с Кириллом в поселке и наверняка постарается не допустить повторения подобного. Скорее всего, его уже давно нет в Эстосадке. Не исключено, что он унес ноги куда-нибудь в ближнее зарубежье, где запросто можно затеряться в полувымерших деревнях. В общем, работы — непочатый край. Но никуда не денешься. Придется восстанавливать добрую репутацию частного детектива Вацуры, который в свое время распутал несколько совершенно безнадежных преступлений. И, конечно, надо примерно наказать в конец обнаглевшую Ирину, несмотря на то, что одноклассница — это почти что родственница. А потом уже можно подумать о репутации самоубийцы Курги, который в последние часы своей жизни умудрился замарать ее до нельзя. А Вера во всей этой истории не столько его сестра, сколько его тень. Не будет тени на тени, и дева станет чистой. Такой вот каламбур. Короче говоря, дело гиблое.